Нет, Белоруссия, конечно, страна богатая на сюрпризы, но на мой непросвещенный взгляд, что-то многовато они антикварной техники на полигон вывезли. Я насчитал 4 75-х БМВ с колясками, 2 Цюндаппа КС-600 с их крайне характерной рамой и еще пяток незнакомых мне легких мотоциклов. То ли NCU, то ли еще какая-то экзотика. Причем на колясках двух тяжелых мотоциклов я заметил самые настоящие МГЧ. А это не киношная лажа, а честные 34-е. А приглядевшись, я разглядел в бинокль в руках одного из колясочников Эрма Эмп с весьма характерной деревянной рукоятью в передней части цевья. Все страньше и страньше. Честно скажу, оружие я люблю и разбираюсь в нем, но ни одного такого зверя я вживую не видел, только на картинках. А тут у массовки из кино, пусть и даже у реконструкторов прожженных, таких машинно-пистолей и в музее вооруженных сил 4 штуки, да и то в запасниках. Мне друг там, работавший, говорил. Поясню для незнакомых с темой. Представьте себе, вы видите человека, одетого в костюм, стоящий страшные тысячи, сидящим на чем-то явно украденном из музея и держащим в руках нечто, что и в музеях-то далеко не всех есть. И самое главное, делающим этого привычно. Но находитесь вы не в музее или на выставке, а в белорусском лесу, то мои чувства станут вам понятнее. Ну, как если бы, пойдя порыбачить на деревенский пруд, вы встретили там мужика, использующего бриллиантовые подвески вместо блесны. Нажав тангенту в виде кольца, надетую на указательный палец с левой руки, я скороговоркой зашипел в рацию: «Люк, здесь Арт. Лежи тихо, слушай. Что-то мне все это очень не нравится». В голову лезли всякие обрывки из ставших в последнее время весьма популярными книг в жанре альтернативной истории. Но вроде автобусы с громоздкой аппаратурой мимо не проезжали, и костров под 500-килограммовыми авиабомбами мы не разводили, хотя гроза вчера и была нешуточная. Вытащив из-под сумка рацию, я переключился на основной командный канал. «Арт в канале, вызываю фермера». «Фермер на канале, слушаю тебя». «Командир, тут какие-то непонятки странные. Мы жалом еще поводим, и минут через 15 в вашу сторону выдвигаемся». И надо же такому случиться, что в это самое мгновение из лесочка, находящегося метрах в 300 по ту сторону дороги, выехала машина. Шепнув в рацию «отбой», я навел бинокль на грузовичок. «Ёшкин кот!» — пронеслось в голове. «Полуторка, причем довоенная, тентованная. Это что, слет антикваров всея СНГ? Мотоциклисты, как по команде, а может и была команда, остановились, не доехав до моего пригорочка метров 200, очень грамотно растянувшись вдоль обочины. Они внезапно начали садить из обоих пулеметов по грузовику. Мать твою, это что же такое? В полном вселенском офиге я зачем-то посмотрел в бинокль на грузовик. Дыры в лобовом, измочаленные борта, пробитый и спустивший передний скат — все это говорило мне, что стреляют тут не пластиковыми шариками. Водитель грузовика тряпичной куклой висел на руле, однако дверь кабины с противоположной от немцев стороны была распахнута. «Тож, что за херня?» — раздалось у меня в ухе. Вернувшись на групповой канал, я ответил: «Ты все равно не поверишь, Саня. давай ноги в руки и на карачках ко мне. Пора сваливать. Через пару минут кусты чуть ниже по склону зашуршали, и оттуда действительно на четвереньках выбрался Люк. Бодро шевеля всеми четырьмя конечностями, он забрался на холмик. — Что тут у нас? — Немцы. — Стреляют. По-настоящему стреляют. Вон, на полуторку глянь, — сказал я, протягивая ему бинокль. — Это что ж такое, мля? — шепотом выматерился он. — У меня несколько версий. Одна хреновей другой. — Ну? — Кино снимают, но камер не видно. — Дальше? — Или провал во времени. — Или? Саня с недоверием посмотрел на меня. — Или прибалтийские нацики решили напасть на Белоруссию. Хотя, может, и буратины каких-нибудь грибочков объелись. Сомнения в моей психической полноценности явственно отразились на лице Люка. Но, не сказав ничего, он поднял к глазам бинокль, вглядываясь в происходящее на дороге. — Да, оружие у них настоящее. Гильзы в песке блестят, — пробормотал он. — Вот что, Тоха, давай пойдем к нашим. А ты точно уверен, что кино не снимают? И только я собрался сказать, что кинокамер и прочей киношной машинерии что-то не видно, как меня прервали самым беспардонным образом. Игорь, не знаю, что он там себе думал, но вылез на дорогу и направился к реконструкторам. Как и почти всякий новичок, он страдал повышенным любопытством и еще не научился сначала прятаться, а уж потом рассматривать. «Черт! Сколько раз я ему говорил, что спрашивать ты кто? Лучше всего, когда ты лежишь сзади в кустах, и ствол твоего автомата уже направлен на интервьюируемого». Я нажал тангенту, собираясь дать команду Паку спрятаться, как вспомнил, что у него своей рации пока нет, и перед игрой он получает Алинку из командных запасов. Пока я в замешательстве думал, что же ему крикнуть, Пак весело прошагал по дороге с десяток метров. В этот момент реконструкторы заметили фигуру в камуфляже, и большинство повернулось к новому действующему лицу. Вдруг на коляске одного из тяжелых мотоциклов запульсировал, загрохотал пулемет, и поперек дороги, метрах в двух за спиной Игоря, взметнулись фонтанчики пыли. Игорь сложился пополам и метнулся в кусты, прижимая руки к животу. «Саня, давай за ним!» — бросил я в рацию, вскочив и припустив вниз с холмика.